Глава 24. Мои мучения не заканчивались. После прыжка в разум Оли меня оставили в покое, и я снова забылся тревожным сном. Голова болела. Пару раз я просыпался от ощущения, словно в меня опять врезается пучок энергии из бластера, но это оказывалось ложное чувство. Язык уже почти не шевелился в пересохшем горле, дыхание было редким. Живот не бурчал, но сосущее чувство голода не проходило. Меня так и не отвязали от той дыбы, и никто ко мне не подходил. Я уже успел даже пожалеть, что так резко отреагировал на первую попытку меня вывести из комнаты и убил тех двоих мужиков. Наверняка из-за этого никто ко мне не подходит и даже попить не дают. Неужели им плевать, что я могу умереть от обезвоживания? В следующий раз бластер активизировался лишь спустя 20 часов. Если бы не навигатор, я бы не смог отслеживать, сколько времени нахожусь здесь. А так получилось, что уже двое суток почти прошло. Но вот пучок света ударил в меня, и на этот раз я плюнул на возможные риски и запер вложенные виденья в своей голове, самостоятельно пройдя в разум того, куда меня отправили. Если это Оля... Ни к чему ей такие виденья, а если нет, то мне уже все равно. Даже если моя способность влиять на прибор похитителей вскроется, не думаю, что мне от этого станет хуже. Я не прогадал, меня снова отправили в голову моей девушки. Где-то в отдалении я чувствовал, как мне в голову транслируют уже знакомые образы, в этот раз даже более жуткие и с конкретикой, где меня можно найти и как. Но сейчас в подсознании Оли я был один. Вокруг был уже знакомый мне пейзаж, комнаты с туманными полосами. В некоторых из них я с удивлением увидел себя, целующегося с Олей под алтарем. В других, опять же, себя, но уже в виде фото на могильной плите. Парочка полос тумана была просто черной, и от них разило какой-то потусторонней жутью. «Оль!» — решился я позвать девушку, подойдя к окнам глазам. Судя по виду из них, она сейчас находилась в каком-то зале дворца. Высокие стрельчатые окна, ковры на полу и портреты важных персон на стенах. Изображение вздрогнуло при моих словах, меня услышали. «Оля, это я, Саша. Не знаю, поверишь ли ты мне. Слова в моей голове путались. Подобрать такие, чтобы девушка мне поверила, было сложно. Да и что конкретно ей сказать? Короче, меня похитили. Да, моя вина, расслабился, не до конца верил, что на меня идет охота. Сейчас я в Либертауне. Это если мне не соврали. Не знаю, как так получилось, но... Блин, как объяснить-то? Запутался я. В общем, в меня пуляют какой-то штукой, которая способна создавать виденья и отправлять их в головы другим людям. Ты знаешь, я искусственный маг. В моем теле есть наниты, которые изменили меня. Они же позволили мне сделать так, чтобы отсечь ту штуку и поговорить с тобой самому. Пока я говорил, девушка вышла из зала и быстрым шагом двинулась куда-то по дворцу. Туман вокруг меня словно испугался и прижался к углам комнаты, а мысли Оли... Их не было. Невероятно, но я впервые столкнулся с тем, что человек ни о чем не думал. Правда, сейчас, сосредоточившись на подборе слов, чтобы объясниться, я на это не обратил внимания. «Вряд ли ты сумеешь мне помочь», — продолжал я свой монолог. «Скорее всего, я умру. Я уже почти смирился. Главное, сама не попади в их ловушку». Ольга тем временем дошла до какого-то кабинета, за дверями которого сидел человек. Я его знал раньше лишь по видео и фото в интернете. Император Георгий. Тот встрепенулся при виде дочери и молча посмотрел на нее, кивнул каким-то своим мыслям, после чего выдвинул ящик стола и протянул девушке глиняную кружку. «Оль, ответь мне хоть что-то. Ты меня слышишь?» Я, наконец, обратил внимание на долгое молчание девушки и ее непонятное поведение. Накатил страх, будто что-то пошло не так. «Слышу», — прокатилось по комнате. «Если ты и правда, Саша...» «Извини меня». После этих слов Оля поднесла кружку к губам и залпом ее выпила. Туман в комнате разума девушки, что до этого пугливо жался по углам, резко разросся и заполнил собой всю комнату, скрыв от меня и окна глаза, и все остальное пространство. Мне показалось, словно чьи-то холодные склизкие пальцы дотронулись до моего горла. Накатила паника. Что она сделала? За что? Извинилась. Я попытался вернуться обратно в свой разум. Но ничего не получилось. Невидимая, но четко ощущаемая мной нить связи с телом натянулась. Сначала дернула меня обратно, а затем ее словно кто-то перехватил и оборвал. Миг ощущения потери связи с собственным телом сменился чувством бескрайности окружающего. А потом пол под ногами словно исчез, и я провалился вниз, чтобы снова попасть в ту же знакомую комнату разума Оли. Вот только вид из ее окон глаз сильно изменился, а еще ее мысли. Сейчас они были, и когда я понял, о чем она думает, то растерялся, потому что получалось, что я попал не просто в подсознание девушки, а в ее разум в прошлом. Когда дочь забежала в кабинет императора, сразу понял, что произошло. Они говорили с ней об этом. Оля выбрала сложный и опасный путь, но сулящий ей невиданные перспективы, если она пройдет его с успехом. Да, в прошлом в роду были пророки, сошедшие с ума, и рассказанные императором случаи по возвращению контроля над даром не были ложью или преувеличением. Просто мужчина не видел, что сейчас у дочери те же признаки подступающего сумасшествия. Это было чем-то иным. Вполне возможно, что голос, о котором рассказала Оля, это как раз проявление ее дара, а вот последнее видение — попытка влияния извне. Потому-то император и решился открыть Ольге секрет создания отвара познания. Если Ольга не потеряется в собственных видениях, то ни один маг ментала не сможет больше влезть в ее разум. Только вот принимать отвар нужно в момент, когда дар активен, и раз Ольга прибежала и выжидающе смотрит на него, значит, снова услышала голос в голове. Передав дочери кружку с приготовленным отваром, император с напряжением и внутренней горечью смотрел, как та выпивает его и через мгновение оседает на пол. Вскочив из-за стола, он кинулся к девушке и аккуратно перенес ее на диван, стоящий в отдельной комнате для отдыха. Теперь остается лишь ждать и надеяться, что все пройдет успешно. По словам единственной пророчицы, успешно познавшей с помощью отвара свой дар, сейчас Ольга должна увидеть свое прошлое, будущее и несбывшееся. Сотни вариантов событий. Если она не потеряется в них и найдет те, которые соответствуют их реальности, то вернется назад. О том, что отвар повлиял не только на девушку, но и на Александра, в этот момент сознанием находящегося в разуме Оли император даже не догадывался, как и не знал о том, что разработка профессора Пилютина тоже не осталась в стороне и заметила вмешательство в сознание своего пользователя. Наниты зафиксировали еще одно ментальное вмешательство, однако все, что сумели сделать, заякорить сознание своего пользователя в одном варианте реальности, в том, в котором они сами находятся в теле своего хозяина. Следствием этого стало то, что дар Ольги ограничился просмотром лишь тех вероятностей, в которых наниты существуют и активно применяются. Разом сократив количество вероятностей на порядок и существенно повысив шансы девушки вернуться обратно. «Как здорово, что Саша выполнил переходной экзамен раньше остальных. У нас будет целый день, пока остальные закончат», — пронеслась мысль по комнате. Тут мимо проплыла полоска тумана, окрашенная в красный цвет, своими очертаниями похожая на мой силуэт. «Но почему у меня плохое предчувствие?» «Это случится сегодня», — вырвалось из меня. «Что случится?» — встрепенулась девушка, задав вопрос вслух. А я замер, не зная, как поступить дальше. Все рассказать? Но поверит ли она? Или посчитает сумасшедшим? Этот голос — проявление моего дара. Он уже не раз предупреждал меня об опасности и что Саша меня не послушает. Он говорил про этот момент? Новая мысль эхом разлетелась по комнате разума девушки, принеся мне ворох новой информации, а заодно напомнив мне разговоры слова Оли. которое она произнесла в тот день, точнее, только произнесет, а ведь я ей не поверил, дурак. Останови его любой ценой, иначе... Договорить я не успел. Клубящийся в разуме девушки туман вновь сгустился, а я опять почувствовал, что проваливаюсь вниз. Когда я в очередной раз оказался в голове у Оли, то почти не удивился. И так понятно, что что бы она ни выпила, это не могло пройти без последствий для меня. Не зря же она тогда извинялась передо мной. Видно, я должен прожить в ее голове какие-то поворотные для девушки этапы жизни. Вот и сейчас через глаза Оли я увидел до боли знакомый медицинский кабинет, в который не один раз приходил на сдачу крови, только ракурс другой. Судя по обрывкам мыслей Оли, я очутился в тот миг ее жизни, когда мы уже встречаемся. А еще пару минут спустя я даже вспомнил, какие именно события произойдут в течение следующих пару дней. Причем сам не заметил, как озвучил их вслух. Но, к моему удивлению, когда я зажал рот себе руками и стал с настороженностью наблюдать за реакцией девушки, та восприняла мой голос как нечто само собой разумеющееся. Вот я и получил подтверждение, что слова девушки про дар были не пустым трепом. Кивнул я своим мыслям спустя пару минут спокойствия Оли. Только она ошиблась. Не дар то был. А я. Но получится ли хоть как-то повлиять на наше будущее, или все предопределено? На этой мысли полосы тумана в голове Оли снова сгустились, и меня отправило еще дальше в ее прошлое. Я как в странном бреду переживал моменты жизни девушки, периодически озвучивая то, что случится в ближайшее время. Ведь для меня эти события уже произошли, а она воспринимала их как должное, как истину в последней инстанции, и даже когда я сказал ей, что со мной она будет счастлива, и Оле нужно начать строить мне глазки, она хоть и посомневалась, но все же приняла это за чистую монету. Хотя я и не врал в каком-то смысле, нам действительно было очень хорошо вместе. Я точно в нее влюбился, да и она была ко мне неравнодушна. Но вот сейчас, в этот момент, я почувствовал себя мразью. А что, если бы я ей сейчас, находясь в ее прошлом, в ее голове, не сказал начать флиртовать со мной? Что тогда было бы? Может, и не было бы никакого похищения и всех последующих событий? Но не успел я добавить, чтобы Оля не заигрывалась и думала своей головой, как меня снова засосало в более далекое прошлое девушки. Вот мы дошли до момента нашей первой встречи в медицинском кабинете, ведь агенты ОСЛ хотели провернуть с ней то же самое, что я только что сделал, осенило меня. Если она такая доверчивая, то им бы не составило труда внушить ей все, что угодно, а ведь она — наследница и любимая дочка императора России. Меня аж холодом потом пробрало, какую жуткую установку создали волевики. От этих мыслей меня отвлекло собственное появление в медицинском кабинете, а я смотрел, как Оля делает укол, забирая мою кровь на анализ, и решал, говорить ей хоть что-то или нет. Ладно, сейчас вроде она должна мне подсказать насчет доктора, чтобы я его не послушал. Я тогда и так сомневался, что мне стоит идти на поводу у Рената Ибрагимыча, так что, по сути, тут я ничего не поменяю. Подскажи ему, чтобы не соглашался на предложение Рената Ибрагимовича. Тут же озвучил я свои мысли. И Оля послушно озвучила мою просьбу. А вот интересно, в какой момент я появился в ее голове, когда Оля впервые услышала мой голос и как отреагировала. Вскоре я получил ответ на это. Жуткий страх. Вот что испытывала Оля, когда под звуки голоса Саши в голове шла к кабинету отца. Этот страх был столь силен, что выбил все мысли, которые обычно никогда не утихали. И свой дар, он словно тигр, приготовившийся к прыжку, затаился и не подавал сигнала, правильно ли она поступает или нет. Это пугало еще больше. Отвар Оля пила так, словно прыгала с обрыва в морскую пучину. Сразу, залпом, чтобы не сделать предательского шага назад, а потом... Отец предупредил ее, что перед ней откроется, как будущее во всех его самых невероятных и фантастичных проявлениях, так и прошлое. Вот только... Только прошлое-то как раз для Оли оказалось закрыто. Точнее, она ощущала его, но не как ворох вероятностей несбывшегося, а как что-то монолитное, предрешенное, то, что не только сбылось, но и что невозможно изменить, и которое лишь твердеет с каждым прошедшим мигом, словно кто-то неизвестный отсекает всевозможные лишние варианты, используя силу ее дара, и из-за этого варианты будущего тоже стремительно сокращались, пока их не осталось всего несколько сотен. Да, тоже очень много, но не та бесконечность, которая разверзлась перед разумом девушки несколько секунд назад, чуть не заставив ее впасть в отчаяние. Большинство вариантов грядущего так или иначе были связаны с Сашей и его спасением, или же отказом от этого. В половине из них парня ждала смерть, и почти во всех через 30 часов. Всего через 30 часов, если они ничего не сделают, ее любимый умрет. А потом... потом было нечто странное. Где-то он возвращался к жизни, но уже другим, без памяти, без способностей и без разума. В других вероятностях разум и память у Саши оставались, но вот его магия, она исчезала навсегда. А следом шла его неминуемая смерть. Агентам ОСЛ парень без нанитов был не нужен. И его убивали. Где-то сразу, в каких-то вариантах будущего, дождавшись, когда за ним придет на выручку гвардия Российской империи, отправленная отцом девушки. Все эти варианты Оле не нравились. И она запомнила главное, что их объединяло. Смерть Саши от обезвоживания, потому что гвардия ее отца не успела на выручку. И тогда девушка переключилась на те вероятности, где гвардейцы все-таки вовремя нашли Травина, пока тот еще цел. Теперь ей осталось найти среди них тот вариант, который будет самым выгодным для нее, Саши и страны. И тщательно запомнить, какие действия и чьи именно привели к нужному результату, чтобы потом, вернувшись из грез, навеянных отваром, воплотить их в жизнь. В этот раз, когда я появился в разуме Оли, туман был более четким. Вокруг меня в комнате были не просто молочные полосы, а словно набросанные от руки картинки скрывались за легкой дымкой. Они были разными. Где-то я видел пьяного цесаревича, а рядом с ним лежала статья о падении нравов императорского рода и собрании дворян по этому поводу. На другой... император подписывал указ о помиловании какого-то барона, и тут же сбоку висела картинка об обнаружении этим бароном неизведанного ранее месторождения нефти. Так или иначе, но все картинки были связаны с императорским родом, и среди них была одна, за которую зацепился мой взгляд. На ней император подписывает указ о том, чтобы преступника Александра Травина лишить свободы, а ниже отдельным рескриптом идет пометка о том, чтобы перевести Травина в институт, где работал профессор Пилютин для дальнейших изысканий по теме создания искусственных магов. Не ошибся я, значит, когда мне мерещились лабораторные застенки ИСБ. Но вот дальше... дальше на этой картинке был отчет полковника Радикова, в котором говорилось, что Травин А.В. похищен. Обнаружить следы не удалось. Получается, я в любом случае окажусь в застенках ОСЛ, но уже без своей брони, в неизвестно каких условиях, и почти наверняка, даже если я соглашусь на сотрудничество, впоследствии от меня избавятся. А сейчас возникла предательская мыслишка. Чем мое положение отличается от этого варианта сейчас? Да хотя бы тем, что я смог пожить нормальной и даже интересной жизнью еще несколько месяцев. Тем, что еще не все закончено, пусть я не знаю, смогу ли вернуться разумом обратно в свое тело. Не знаю, что меня ждет дальше, но у меня гораздо больше сил и возможностей. Я лучше освоил навигатор, и есть шанс еще что-то придумать. Мои условия попадания в плен лучше, чем если меня пленят без тех знаний, что я получу в школе. И я решился. Я чувствовал, что вот он, поворотный момент моей жизни. Или я сейчас убеждаю Олю, что меня надо отправить в школу, или же получаю полную неизвестность, но с очень, очень плохими стартовыми условиями.